Издательство «Миф», издательство «Миф», представляет. Симон Странгер. Лексикон света и тьмы. Перевод с норвежского Ольги Дробот. Читает Кирилл Попов. А как арест. А как агентура. А как акция устрашения. А как абсолютно все, потому что все исчезнет и постепенно забудется. Мысли и чувства. Предметы быта и недвижимое имущество. Все, что составляло рамку чьей-то жизни. Стул, на котором человек сидел, и кровать, в которой он спал, унесут в новый дом. Другие руки расставят на столе тарелки, другой человек пригубит вино или воду из бокала, прежде чем обернуться к собеседнику в глубине комнаты и продолжить разговор. Вещи с историей утратят роль воплощенной памяти и станут формой без начинки, как концертный рояль в глазах жука или оленя. Этот день придет. Последний день каждого из нас придет, но мы не знаем, когда и как закончится наша жизнь. Я не ведаю, предстоит ли мне превратиться в старика с бледной дряблой кожей, которая висит на костях, как хлебная опара на половнике, и провести свои последние часы в больнице, задыхаясь от кашля, или в одночасье погибнуть в 45 или 46 лет от несчастного случая. Возможно, меня убьет упавшая с крыши глыба обледеневшего снега, которую сдвинет с места вибрация, когда на верхнем этаже кто-то вздумает посверлить в ванной пол. Или снег подтает из-за слишком теплого воздуха с моря, медленно поползет вниз, перевалится через край и пролетит мимо окон на всех этажах дома. Мимо спален, мимо гостиных. И шарахнет меня по темечку, когда я, наклонив голову, буду листать новости в телефоне. От удара мобильник вылетит у меня из руки и будет мерцать на тротуаре рядом с моим телом в полукруге набежавших перепуганных людей. Случайных прохожих, коим внезапно напомнили и показали то, что редко увидишь столь явственно. Смерть всегда рядом. Она внезапно вырывает человека из жизни посреди его обычнейших дел. Еврейская традиция говорит, что человек умирает дважды. Первый раз, когда сердце перестает биться и синапсы вырубаются, как если бы во всем городе отключили электричество и пропал свет. А второй и окончательный, когда имя умершего произносят, пишут или вспоминают в последний раз, спустя 50, 100 или 400 лет после смерти. Только тогда человек исчезает из земной жизни бесповоротно. Этой идеей вдохновился немецкий художник Гюнтер Демник. Ему пришло в голову мысль отливать латунные таблички, писать на них имена евреев, убитых нацистами в годы Второй мировой войны, и монтировать эти памятные знаки в тротуар у дома, где жила погибшая семья. Демник назвал их камнями преткновения. Этот художественный объект предотвращает вторую смерть погибших. Табличка в асфальте заставляет прохожих склонить голову и прочитать имя убитого. Тем самым художник на десятилетия вперед сохранил мертвых в живых и одновременно латунными шрамами на лице города каждодневно напоминает нам о той черной странице в истории Европы. В разных европейских городах пока что установлено 67 тысяч камней преткновения. Один из них твой. Один камень преткновения несет на себе твое имя. Он вделан в тротуар у дома в норвежском городе Тронхейме, где ты жил. Несколько лет назад мой сын, сидя на корточках перед табличкой в тротуаре, варежкой смел с нее остатки латунной крошки из сора и прочитал: «Здесь жил Хирш-комиссар». Моему сыну на тот момент было 10 лет. Он один из твоих праправнуков. А твоей праправнучке, моей дочери, той весной было 6. Она обняла меня за шею. Рика, моя жена, присела рядом с сыном. Еще в полукруге людей возле камня преткновения стояли моя теща Грета и ее муж Стейнер. «Он мой дедушка», — сказала Грета, — «а жил он в этом доме на третьем этаже». Она повернулась и показала на окна. Ты любил смотреть оттуда на улицу в те другие времена, когда другие люди, не мы, жили здесь с тобой. Дочка не расцепляла рук, обнимала меня за шею, а сын читал слова, высеченные на латуни. Здесь жил Хирш-комиссар. Родился в 1887 году. Арестован 12 января 1942 года. Фалстад убит 7 октября 1942 года. Грета заговорила о внезапности вторжения, снова рассказала, как ее отец утром 9 апреля 1940 года вдруг увидел в городе солдат в сапогах и серых шинелях. Они маршировали по улицам, чеканя шаг. Рика поднялась на ноги, чтобы включиться в разговор, и дочка встала с ней рядом. Только мы с сыном по-прежнему сидели около таблички. Он протер варежкой нижнюю строчку и поднял на меня глаза. «Пап, а почему его убили?» «Потому что он был еврей». «Это да, но почему убили?» Я увидел, что Рика бросила на него быстрый взгляд. Она пыталась участвовать в двух разговорах сразу. «Ну?» Нацисты хотели убить любого, кто хоть чем-то отличался от них. А евреев они ненавидели. Сын помолчал. «А мы тоже еврейские люди?» — спросил он. Взгляд его коричневых глаз был ясный и сосредоточенный. Я несколько раз моргнул, пытаясь выиграть время и прикинуть, что ему известно об истории нашей семьи. И что вообще знают мои дети о ее еврейской части? Наверняка мы рассказывали им, что их прапрадедушка и бабушка с маминой стороны приехали в Норвегию из России 100 с лишним лет назад. И точно говорили с ними о войне и о том, что их прадед Гершон бежал через границу, его они оба застали. Рика собралась было что-то сказать, но снова переключилась на разговор с Гретой. Я встретился глазами с сыном. «Ты норвежец», — сказал я, почувствовал, что это прозвучало предательски, и поймал на себе взгляд Рики. «В тебе есть и еврейская кровь, но мы не религиозные», — продолжил я и встал, надеясь, что выскажутся Рика с Гретой, они-то лучше меня знают. Что ответить, но их беседа давно перескочила на другое, повинуясь только им понятной логике ассоциаций, и ушла уже далеко от прежней темы. «Почему его убили?» Вопрос сына преследовал меня месяцами, ответить на него было очень трудно, прошлое спрессовано, придавлено слоями мифов, забывчивость искажает всю картину. И тем не менее. Кое-что я нашел в архивах, кое-что узнал из разговоров с разными членами семьи, и постепенно события прошлого обрели более ясные очертания. Теперь я уже мог представить себе занесенный снегом Тронхейм. Пар изо рта прохожих, бредущих мимо неказистых деревянных домишек. Довольно быстро выяснилось, что начало конца твоей жизни наступило внезапно, утром самой заурядной среды, посреди твоих обычнейших дел. 12 января 42 года ты стоял за прилавком вашего с женой магазина модной одежды «Париж-Вена», посреди манекенов в шляпках, платьях и пальто. Ты только что встретил первую покупательницу и успел ей рассказать о новых поступлениях и скидках. Зазвонил телефон так настойчиво, что ты положил сигарету в пепельницу и поднял трубку. «Магазин «Париж-Вена», слушаю вас», — сказал ты заученно, как говорил тысячи раз до того. «Гутен Морген», — сказал мужчина на том конце провода. «Я говорю с комиссаром». «Да, верно», — ответил ты тоже на немецком, — в первую секунду решив, что звонят из Гамбурга. Видимо, по поводу заказа на летнее платье, возможно, опять проблемы с таможней. Никому из тех, с кем ты обычно имел дело, голос не принадлежал, наверное, новый сотрудник. «Хирш-комиссар, женатый на Марии комиссар?» «Да». «А с кем я говорю?» «Гестапо, служба безопасности». «Да». «Что такое?» Ты поднял глаза от бланка оптового заказа, заметил, что покупательница прислушивается, учуяв неладное, и отвернулся к стене. Кровь резко пульсирует в висках. «Гестапо?» «Мы хотим поговорить кое о чем», — отвечает собеседник негромко. «Да». Только и произносишь ты и замолкаешь в нерешительности. Но потом все же открываешь рот, чтобы спросить, в чем, собственно, дело, однако не успеваешь. «Будьте любезны к 14:00 явиться на допрос в миссионерский отель», — говорит голос. «Миссионерский отель? Допрос? С какой стати им вызывать меня на допрос, думаешь ты, глядя в стену перед собой? Неужели из-за Давида, брата Марии, из-за его симпатий к коммунистам?» Из дверного косяка торчит гвоздь без шляпки. Ты приставляешь к нему подушечку большого пальца и надавливаешь, и закрываешь глаза. «Алло!» — произносит голос с нетерпеливым раздражением. «Вы здесь?» «Да, здесь», — отвечаешь ты, отнимаешь палец от железки и упираешься взглядом в белую точку, где из плоти выступила капля крови. Ты видишь, что покупательница у вешалки с платьями напряглась и застыла на месте, но снова начинает перебирать их, как только ты поворачиваешься к ней. «Коллеги говорят, что я беру на себя слишком большой риск», — сообщает голос в трубке. Потом щелкает зажигалка, человек на том конце провода затягивается сигаретой и продолжает. «Что надо просто послать за вами машину и прямо сейчас доставить вас сюда, а то не равен час вы сбежите, прихватив сыновей, от евреев всего можно ожидать». Мужчина делает ударение на слове «евреи» и произносит тихо, почти доверительно. «Но я-то знаю, что супруга ваша, Мария Комиссар, лежит в больнице». Она, кажется, поскользнулась на льду. «Да. Несколько дней назад она упала и сломала кость в бедре», — отвечаешь ты, не в силах вспомнить, как это называется по-немецки. Вряд ли ты вообще знал такое слово. «Но неважно, он и без того тебя понимает». «Угораздило ее в такой гололед пойти на каблуках», — думаешь ты. Вот же вечная ее беспечность, плюс непременное желание выглядеть элегантно, плюс скверная манера никого не слушать. В ответ на любые попытки намекнуть ей, что надо бы вести себя поосторожнее, например, перестать писать в газетах про политику или хотя бы не устраивать дома диспутов на эти темы, Мария только фыркает. Потом у нее мрачнеют глаза, и она всем своим видом дает понять, что сама разберется, как ей поступать. «Вот и разобралась, — думаешь ты, по-прежнему стоя за прилавком с трубкой в руке, вон чем теперь дело кончилось». Покупательница улыбается тебе и выходит. Звякает дверной колокольчик. «Да, перелом шейки бедра», — откликается человек без лица на том конце провода, подсказывая нужное тебе слово. «Короче, мы рассчитываем, что ни вы, ни ваши сыновья не сбежите, иначе нам придется заняться ею». «Заняться ею?» Ты медленно киваешь, хотя собеседник этого не увидит, и говоришь: «Да, мы не сбежим». «Хорошо, господин комиссар. Тогда приходите сюда к 14:00. Вы ведь знаете, куда идти?» «Миссионерский отель». «Я его знаю». «Приходите». «Прощайте». И щелчок, он положил трубку. А ты стоишь за прилавком, мысли мечутся в голове, как стая вспугнутых птиц, сорвавшихся с дерева, потому что делать-то теперь что? Смотришь на часы. До 2:00 еще несколько долгих часов. За это время точно сбежать можно, думаешь ты, и на секунду даже погружаешься в расчеты, как, сгорбившись, прошмыгнуть в подсобку, а оттуда незаметно выйти через склад. Раствориться в узких улочках и бежать, бежать сломя голову, не останавливаясь, не обращая внимания на кровавый вкус во рту, на взгляды прохожих, на ноги, измученные подъемом в гору. Ты мог бы добежать до леса, скрыться в нем и добраться до Швеции, где преспокойно живет ваша дочка, Лили Мур. План вполне реальный, думаешь ты, но тут же одергиваешь себя. А как же Мария? И мальчики ваши, Гершон и Якоб. Я сбегу, займутся ими, думаешь ты, закрывая книгу заказов, потому что если якобы еще есть шанс предупредить через одного знакомого в университете, то Гершона уж точно никак. Он со студенческой компанией уехал в горы на лыжах походить. И что же? Он возвращается, а его у общежития караулят гестаповцы. И что они сделают с Марией? Неужели слухи, которые с недавнего времени ходят в магазинах, синагоге и на застольях, правда? Якобы евреев высылают в лагеря за границей. Или все же это россказня, преувеличение, фантазия, как те чудовища, которыми в детстве была заселена для тебя темнота? Ты звонишь продавщице на подмене и спрашиваешь, может ли она выйти на работу. Рассказываешь о вызове на допрос и выясняешь, сумеет ли она в крайнем случае подменить тебя на несколько дней. Затем звонишь Якобу, рассказываешь, что происходит, и просишь его связаться с Гершоном. Якоб начинает заикаться, с ним такое бывает от волнения, и ты пытаешься его успокоить, мол, ничего страшного, все будет хорошо, к Марии в больницу ты сам успеешь забежать по дороге. И кладешь трубку. Почти сразу появляется вызванная тобой продавщица, у нее на лице скорбь, почти страдания. Теперь ты успокаиваешь и ее тоже, говоря, что ничего страшного не происходит. Наконец ты надеваешь пальто, прощаешься и уходишь, тебе еще надо в больницу. О чем они хотят поговорить? Возможно, какая-то глупая кляуза, провинность, за которую не сажают, думаешь ты, поднимаясь в горку. Ступаешь, выбирая присыпанные песком места, цепко держишься за перила, чтобы не поскользнуться на ледяных, похожих на осклизлых медуз, наростах на каменных ступенях. Возможно, что и не страшно вовсе. Но что такого ты мог сделать? Ничего. Вероятно, канцелярская формальность, скорее всего, перепись евреев. В худшем случае будут докапываться до брата Марии, думаешь ты, уже огибая угол больничного здания. Спустя несколько часов тебя допрашивают в миссионерском отеле. Вокруг снуют молодые люди в форме. Рой солдат переговаривается, курит, распоряжается. Мужчина за столом перед тобой постукивает ручкой по раскрытым документам и смотрит на тебя холодным тяжелым взглядом. Слышал, вы родом из России. Правда? Да. И знаете 5 или 6 языков? Да. Отвечаешь ты растерянно, не понимая, куда он клонит. Как-то странно. У вас инженерное образование, учились вы в Европе, в разных странах. Вон, Англия, Германия, Белоруссия. А теперь держите на пару с женой лавчонку дамской одежды. Все так, я. Начинаешь ты, но он тут же перебивает. И вы еврей, говорит он и откидывается на спинку стула. С Давидом Вольфсоном в каких отношениях состоите? Он брат моей жены, говоришь ты, ага, из-за Давида, значит, но дальше вдруг неожиданный вопрос. Вы в курсе, что слушать BBC противозаконно? Да, киваешь ты и чувствуешь, что сцепил пальцы. И что запрещено распространять новости из Лондона? Ты киваешь. И что вы обязаны сообщить, если вам станет известно, что кто-то их слушает? Как они об этом узнают? Думаешь ты, судорожно перебирая в памяти места, где обсуждали последние новости из Лондона, но никак не можешь вспомнить, где что было, да и непонятно, кто бы мог донести. У нас есть доказательства, что эти новости обсуждались в некоем кафе, в кофейне. Вот и ответ, конечно. Кофейня. Нам известно, что вы часто бываете в порту. Зачем? Что вы там делаете? Получаю товар, отвечаешь ты. Кто-то ходил за тобой по пятам. Подслушивал твои разговоры и в кофейне тоже. Человек, понимающий по-норвежски. Но кто? Побудете тут, пока мы разбираемся в этом деле, говорит мужчина за столом и машет рукой. Отходи, мол, одновременно кидая взгляд на солдата у дверей. Что ж, спасибо, господин комиссар. Он отодвигает папку и велит охраннику припроводить тебя в камеру в подвале. Даже и следующим утром ты еще надеялся, что тебя отпустят, что кто-то в системе осознает, никакой опасности для Третьего Рейха ты не представляешь. Поэтому им же проще и дешевле позволить тебе заниматься своим магазином. Но в камеру зашли 3 солдат, дружелюбно поздоровались и попросили сложить руки за спиной. Холод металлических наручников сковал руки. «Куда мы идем?» — спросил ты по-немецки. «Шагай», — скомандовал один из охранников и повел тебя вверх по лестницам, по коридору, во двор. Шел снег. Черная машина ждала с включенным двигателем. Тебя запихнули внутрь. Машина поехала прочь из города. До тебя не сразу дошло, куда вы едете. Лагерь Фалстад. Час езды от Тронхейма. Большое кирпичное здание с внутренним двором, окруженное бараками. Территория обнесена заснеженной колючей проволокой, сплетение металлических нитей облеплено тонким слоем белого. Ворота открываются, тебя завозят внутрь. Мимо охраны, мимо голой березы. Заводят в здание, ведут на второй этаж. По обе стороны коридора камеры. Двери деревянные, решетка над кормушкой выгнута. За одной ты видишь лицо арестанта. Два конвоира стоят и смотрят, как ты раздеваешься в коридоре, прямо перед камерой, потом тебя в ней запирают. Продолговатое помещение, окно и нары. За спиной костуком задвигается засов. Отсюда не сбежать, понимаешь ты, и тебя сковывает страх. Страх, потому что понятно, это конец, все, что было раньше, было в последний раз. А как алкоголь, ты тоскуешь по нему первые недели в лагере, мечтаешь напиться. Опьянение смягчило бы обстоятельства и мысли, приглушило бы отчаяние, ярость и страх, растворило их в дурмане забытья. А как ассоциация, непроизвольно возникающая когда угодно, по дороге на работу, в столовой, в лесу. Внезапные мгновения совершенно неожиданных воспоминаний, когда былое оказывается порталом во что-то иное. Разбитые колесами грузовиков, колеи вокруг лагеря вдруг напоминают тебе о грязных ухабистых дорогах еврейского местечка в царской России, где ты вырос, о рябых курах за забором и о лохматом псе, которого ты обходил за версту. Вид охранника, когда он нежится на солнце, запрокинув голову и прикрыв глаза, нежданно переносит тебя в студенческие годы в Германии в мгновение абсолютного счастья. Вот ты вышел из читального зала передохнуть, устроился на лавочке и наслаждаешься теплым днем в еще не подвластной нацистам стране. Выстиранные рубахи сушатся возле барака, ветер раздувает их точно паруса, а тебе вспоминается магазин, который вы с Марией сотворили с нуля. И поселение беженцев в Упсале, где вам с Марией не хватило ума остаться. Там на веревках между домами сохло белье, а вокруг носились в атаге детей. А как ажиотаж и веселье зимой на горке. Когда вас ведут в Фалстадский лес на принудительные работы, тебе издали виден раскатанный санками спуск. Отполированная блестящая полоса за соседним хутором, подчерканная черными полосами земли и камушков, нанесенных детскими ножками, когда малышня с радостным визгом, с красными от мороза щеками, катается тут на санках. А как активация, как бесконечное множество историй, похороненных на годы под камнем преткновения, но теперь извлеченных на белый свет. Мешанина пустяков и подробностей, открывшихся нам внезапно, как обнаруживались в детстве под поднятым тобой камнем, разбегающиеся во все стороны букашки. Дорогой Хирш, эта книга — попытка отсрочить вторую смерть, отодвинуть забвение. Да, я не знаю наверняка, через что тебе пришлось пройти, как в точности все было. Но я собрал твою историю по крупицам и сложил их вместе, чтобы мы живо представили то ушедшее время. Я не еврей, но в моих детях, твоих праправнуках, есть еврейская кровь. Твоя история, она и их история. Как мне, отцу, объяснять им ту ненависть к евреям? После нашего разговора у Камня Преткновения я залез в архивы, книги и семейные альбомы. Я объездил разные городки и деревни, где прежде никогда не бывал. Я поговорил со множеством людей. Но самое главное, я раскопал историю одной виллы на окраине Тронхейма. Историю совершенно чудовищную и неправдоподобную. Я бы в жизни не поверил, что такое бывает. Но эта вилла причудливым образом соединила нашу семью и Хенри Оливера Риннана, молодого человека, ставшего лютейшим из самых лютых нацистов Норвегии. Вилла на букву «Б» — Бандова обитель.